Глава 4. Три коротких гудка возвещают, что поезд прибыл на станцию. Костыль открывает глаза, облизывает губы, кивает на дверь. Пора, мол. Я беру контейнер, автомат, сургучные печати болтаются, напоминая шоколадные медальки. При мысли о шоколаде во рту собирается вязкая густая слюна. Очень хочется пить. «Пей сидр, Лау, сидр хороший, кружка-кружка, пол-литровка». А еще есть и спать. Кроме нас на экспресс садятся несколько железнодорожников, они сразу идут к первому вагону. У нас, согласно билетам, 5-й гражданский. Это обычно пассажирский пульман плацкартного типа из зеленого гофрированного железа, только окна забраны частой решеткой. Удивительно. В северном центре таких вагонов не встретить уже много лет, а тут, пожалуйста. Небось, и белье выдают. Улыбаюсь, киваю на вагон. Хрена лысого, бурчит костыль. Он вообще что-то сильно не в духе после того, как подремал. Кондуктор, ражий детина в черной суконке с эмблемами подвижного состава, колесо с силуэтом паровоза, в петлицах, равнодушно посмотрел на билеты, кивает. 12-13, кипяток будет через час. Поднявшись по откидной лесенке, заходим. В нос сшибает дикая смесь запахов — железо, гарь, пот и ваниль. «Что за...» — начинает костыль и смолкает. Вагон полон женщин, точнее девиц. Они подвое сидят на скамейках, чинно сложив руки на обтянутых подолами платья в коленках — одинаковые, словно куклы, выточенные из темного дерева. Гладкие черные волосы расчесаны на пробор, большие блестящие глаза смотрят вопросительно, маленькие ротики улыбаются. От запаха ванили кружится голова. Поезд идет из Хартмы, а там этот аромат считается самым сексуальным и привлекающим мужчин. «Это что такое?» — поворачивается ко мне костыль. Он явно растерян. Усмехаюсь в ответ. Джавальские проститутки вербуются в публичные дома Сургана. На родине другой работы нет. Мы проходим на свои места, садимся. Напротив две девицы, в руках у одной корзинка с бисером. Ловкие тоненькие пальчики плетут какое-то украшение. Вторая смотрит на нас, потом, певуче выговаривая слова, спрашивает по-джавальски. «Здравствуйте. Как поживаете?» «Спасибо, потихоньку», — бурчит костыль. Он явно не в своей тарелке, да к тому же его джавальский оставляет желать лучшего. Вагон дергается, истошно орет гудок паровоза, и пакгаузы с соляной плывут за окнами в прошлое. Стена кирпичная, часы вокзальные. Вагончик тронется, перрон останется. «Могу предложить вам осьон?» — вежливо спрашивает девица. «Осьон — это традиционное джавальское походное кушанье, что-то вроде нашего кырта, сушеный творог, смешанный со специями. Отлично утоляет голод, но пить после него хочется неимоверно. Осьон — еда бедняков». В Джавале сейчас экономическая ситуация оставляет желать лучшего, примерно как у нас в Молдавии или на западе Украины. Это даже не вариант, бедненько, но чистенько. Это скорее последний хрен без соли доедаем. Костыль кивает, развязывает свой рюкзак, достает банку тушенки и упаковку галет. Это вот от нас. Джавалка улыбается, раскладывая на чистой тряпице брусочки осьона. Ее товарка, отложив бисер, выкладывает парсы и вуми, сушеные фрукты, типа нашей кураги. Костыль вскрывает тушенку, пододвигает банку на середину стола. «Угощайтесь, девочки». Я наклоняюсь к его уху, шепчу. «Ты про ручник не забывай, если решил разогнаться». «В смысле?» «У этих девочек через одну, как минимум, есть в запасе маленький сюрпризец». А у некоторых, может, и не маленький. Костыль непонимающе смотрит на меня. «Трансвеститы», — объясняю по-русски. «Традиция. Храмовые рабы в Джавале испокон веков должны были ублажать паломников, а женщинам запрещалось переступать священный порог. Вот они и приспособились. Потому что на 10 девчонок, по статистике, 9 ребят». «Да ладно!» — маленькие глазки костыля становятся большими от удивления. «Эу! Джаваль, Джаваль!» Услышав знакомое слово, улыбаются девицы, по очереди запуская деревянные пластинки «они», заменяющие на юге ложки в банку с тушенкой. «Джаваль, хорошо!» «Хорошо!» — киваю, закидываю в рот брусочек осьона и иду к кондуктору. «Черт с ним, с кипятком! Пусть нальет простой воды! Хочется пить и спать!» Поезд набирает ход, вагон покачивается. Под ногами колеса выбивают одинаковый во всех мирах ритм. Тудух-тудух, тудух-тудух. В столицу Сургана, славный город Тангол, прибываем ночью. Всюду тусклые огни фонарей. По мокрому от недавнего дождя перрону прохаживается железнодорожная стража. У входа на вокзал торчат сурганские полицейские в серых кителях и каскетках. Рядом на стене агитационный плакат. На фоне многобашенных танков, прущих на зрителя, суровый хлопец в стальном рабочем шлеме, сжимающий в пудовых кулачищах кузнечный молот. Хлесткая подпись, как завещал первый кузнец. Броня крепка, и танки наши быстро, в общем. В вагоне горят лампы, их тусклый свет делает лица всех джавалок желтыми, но даже сейчас видно, что перед прибытием на землю обетованную они накрасились, подвели глаза и нарисовали на щеках черные сердечки, символ страстной любви. Не знаю, как там с любовью, но страсти в их жизни в ближайшее время будет много. Простой и незатейливой солдатской страсти. Сурганцы любят всевозможные нормы, тарифы, графики и ранжиры. Полторы пятки рассказывал, что в штатном арамейском борделе каждая проститутка должна за рабочую смену встречаться не менее чем с 20 клиентами. Публичные дома в Сургане устраивают из расчета одна женщина на 100 мужчин. И только в танковых частях этот показатель снижен до 75 человек. Правда, справедливости ради, нужно сказать, что у проституток здесь хороший заработок, а после окончания карьеры они выходят на пенсию, приравненную к пенсии военнослужащих. Прощаемся с девицами. Они поблескивают глазками, улыбаются, прижимают руки к грудям в жесте уважения. На перроне сыро, скамейки под навесами заполнены пассажирами. Можно, конечно, пойти в зал ожидания, но вокзал — это уже сурганская территория, за вход придется платить, а кроме того, полицейские могут прицепиться к контейнеру. Что это, зачем это, откуда и так далее. Береженого и Бог бережет, а с остальными, как известно, общается конвой. Наш поезд на Марине утром. Ничего страшного, подождем. В отличие от Тангольского экспресса, это будет обычный товарно-пассажирский сборник с парой бронеплатформ, где за проезд нужно расплачиваться прямо с кондуктором. «Слышь, гонец», — говорит костыль, когда мы заканчиваем с поздним ужином и располагаемся на перроне под навесом. «Как думаешь, кто мог сдать группу на болотах Вайберу?» Я смотрю на компанию работяг в черных комбинезонах, рассевшуюся на скамейках рядом с нами. Судя по всему, это северяне, скорее всего, хеленгарцы, приезжавшие в Тангол на заработки. Теперь их ждет долгий путь домой по железке, до Марине, потом паромом через Долгое озеро, оттуда горной дорогой на север. Собственно, на земле подобная поездка сегодня занимает 2,5 часа на самолете, ну или день-ночь на поезде. Но тут, в Центруме, это целое путешествие — опасное, сложное, выматывающее нервы и отнимающее массу сил. Путь, который предстоит нам, немного короче, а вот опасностей и неожиданностей он готовит нам явно больше, чем этим работягам. Каждый выбирает по себе женщину, судьбу или дорогу. «Чего молчишь?» — напоминает о себе Костыль. «Неопределенно качаю головой. Молчу я потому, что мне не нравится вопрос, подозревая, что мой спутник и вынужденный напарник не столько хочет выяснить, как сурганцы узнали об операции по отправке в центр контейнера, сколько пытается исподволь расколоть меня насчет моих контактов, заказчиков и партнеров на земле». «Ну так что?» — не отстает Костыль. «Думаю, я отворачиваюсь». Смотрю в конец перрона, где под жиденьким светом фонарей прохаживаются два паровозника в мокрых кожаных плащах. На самом деле подумать мне есть о чем. Конечно, утечка информации, что называется, имела место. В нашей с полторы пятки отлаженной системе произошел сбой. Но это с одной стороны. С другой, она на той системе, чтобы исключать подобные вещи. Я, например, знаю только ту часть информации, которая позволяет мне выполнить контракт. Я гонец, курьер, почтальон, а точнее живая телеграмма или по-современному СМС-сообщение. Пришел, увидел, рассказал, и можно чапать обратно на сухую пустошь, откуда у меня есть возможность открыть портал домой на землю. Та контра, что сидела на болотах с контейнером, тоже знала ровно столько, сколько ей положено знать. На земле они взяли контейнер, проводник провел их в центр. Тут они пришли на точку, сели и стали ждать меня. Координация шла через полторы пятки, но в нем я уверен, как в себе, это раз. А во-вторых, он о месте нахождения точки не знал. Эту информацию заказчик передал старшему контры, дяде Вове, и мне напрямую, через временный почтовый ящик в сети. Стало быть, узких мест два. Сам заказчик и Костыль. Его и Беку с Пономарем наняли отдельно. Заказчик решил подстраховаться, возможно, и проконтролировать ход операции, чтобы в нужный момент подчистить концы. От этой мысли становится жарко. Я искоса смотрю на Костыля. Если я прав, то он должен был убить меня после того, как я передам контринформацию по доставке контейнера. Нет, были еще, конечно, Бека и Пономарь, но они точно не убийцы и попали в этот замес, потому что знают болото как свои пять пальцев. Знали. Получается, Костыль-чистильщик. Этакая живая бритва Аккама, отсекающая все лишнее. И меня он не отсек исключительно потому, что ситуация вышла из-под контроля, и теперь на мне замкнулось все. Я единственный, кроме него самого, свидетель событий на болотах. Снова начинается дождь. Собственно, он и не прекращался. Так нудно моросил, висел в воздухе тонкой водяной взвесью, а теперь полил, как летом в Подмосковье, отвесно, шумом с пузырями и брызгами. Пододвинув контейнер так, чтобы на него не попадали дождевые капли, возвращаюсь к своим баранам, и тут в голове возникает короткий и простой вопрос. А что потом? В самом деле... Вот мы доберемся до цели, передадим контейнер, контракт будет выполнен и... Костыль спокойно всадит мне пулю в затылок или нож под лопатку, а его после этого завалит еще какой-нибудь киллер, чтобы уж наверняка, чтобы все концы в узелок и в воду. Можно сказать, что у меня развивается паранойя, но ведь история знает уйму подобных примеров. Я тут как-то читал книгу по истории монголов. Так там, когда хоронили Чингисхана, ради соблюдения секретности, завалили просто кучу народу. Дело было так, великий Каган умер во время захвата Тангутской империи Сися. Это название я запомнил исключительно из-за смешного звучания. Заставь меня сейчас показать на карте эту самую Сисю, так я отправлюсь в заплыв по всей Азии с нулевым результатом. К слову, во многом это от того... что на современной карте никакой Сиси нет и в помине. Сыновья монгольского повелителя доделали то, что начал отец, вырезав тангутов подчистую, как тогда говорили, всех, кто дорос до чеки тележной. Но это было потом, а вначале случились похороны. Тело Чингисхана поместили в гроб из забайкальского кедра, а его вложили еще в несколько гробов из золота, серебра и железа. В укромной долине выкопали глубокую могилу, куда поместили несметные сокровища. В загробной жизни потрясателя вселенной должны были сопровождать 100 самых лучших коней, 100 самых красивых наложниц из разных монгольских племен, 100 самых сильных и отважных нукеров и 1000 рабов для обслуги. Когда все это было помещено в гробницу и проведен поминальный обряд, сыновья и жены Чингисхана покинули долину. Могилу засыпали землей, а поверх прогнали несколько табунов коней, дабы скрыть ее местонахождение. Затем те, кто занимался погребением, поднялись на окрестные сопки, на которых стояли отряды стражников. Они убили всех землекопов, а их, в свою очередь, убили другие воины, охранявшие внешний периметр вокруг долины. На этом все не закончилось. На воинов-палачей напали личные тумены сыновей Чингисхана, находившиеся поодаль, и перебили их всех. Таким образом, локация была полностью зачищена, секретность соблюдена, причем настолько, что до сих пор никто не может толком сказать, где находится погребение, хотя его столетиями искали охотники за сокровищами и археологи со всего мира. Еще мне на память приходит фраза из какой-то книги про пиратов, читанной еще в детстве. «Мертвые не кусаются». Я пытаюсь предугадать ход событий, представить, как все будет, чтобы найти способ вовремя соскочить, и понимаю, что такого способа нет. Если даже я сумею уйти от костыля здесь, центрами, меня все равно достанут на земле. Господи, в какое дерьмо я вляпался! «Так и будешь молчать?» — интересуется костыль. Мне, признаться, уже до фонаря его вопроса, у меня своих накопилось выше крыши. Не выдержав, иду ва-банк. «Костыль, мы сейчас типа в одной лодке. Поэтому скажи честно, я не обижусь. Если бы все шло по плану, ты убил бы меня там, на болотах?» Он гасит ухмылку, смотрит на меня своими маленькими злыми глазками и тихо говорит: «Дурак ты, гонец. Подумай сам. Что помешало бы мне сделать это после гибели группы? То, что ты владеешь какой-то информацией? Поверь, существует огромное количество способов развязать человеку язык. Я вполне мог бы связать тебя спящего, например, еще когда мы ночевали в цистерне, а потом спокойно ломать тебе пальцы и резать на кусочки, задавая один и тот же вопрос — кто и где? Поначалу ты бы орал, ругался, пытался соврать. Обычно допрашиваемый ломается через час-полтора, а к исходу второго часа ты бы уже умолял меня выслушать себя. Ты откуда все это знаешь? От маленького и двугорбого, — отмахивается костыль. Мы все учились понемногу, и лишь немногие помногу, так что не ссы, гонец. Убивать тебя у меня нет никакого резона. Мы делаем одно дело. А чтобы ты успокоился, скажу следующее. Ты — главная гарантия того, что я получу свои деньги. Мой-то контракт, как ни крути, завязан на тебя. Я облегченно выдыхаю. А ведь верно, как мне раньше это не пришло в голову. И, кстати, — говорит напоследок костыль, — раз уж ты завел этот тухлый разговор, дружески предостерегаю тебя от резких движений в мой адрес. Во-первых, потому что без меня тебе вряд ли удастся доставить посылку по назначению. А во-вторых, на земле тебе тоже, как и мне, понадобится свидетель, который смог бы подтвердить кое-какие нюансы. Так что я понял, костыль. Мы теперь вроде двух альпинистов, висящих на одном шнуре над пропастью. Если один выпустит веревку, второй тоже разобьется. «Ну и слава первому кузнецу, что ты это понял», — кивает костыль, сует руки в рукава и закрывает глаза.